Вот так номер. Да он хват. Но если сама Александра... Как бы то ни было, любому волонтеру полагается ночь Клеопатры. Нет, мне не нравится имя греческой царицы. От него разит дорогой проституцией и разложением. Это путь в жилище смерти. Традиции высокого Норда была известна женская сексуальная магия валькирий, возводящая мужчину к героическому полюсу, дарующая ему силы и исцеление. Жена Севера — это предельная сдержанность эмоций в обычной жизни и огненный восходящий поток в минуты обнаженной физической любви. Женщина Севера, валькирия, была равна с мужчиной и неприкосновенна, как богиня. Своим взглядом она могла остановить ревущего зверя и погасить пламя пожара. Она умела ткать огненные рубахи, хранящие от стрелы меча. Ее сердце не знало лукавства и предательства. Этот тип и характер, этот жгучий лед человечества сегодня почти исчез, растворился среди сточных вод эпохи Великого Смешения. И в дальнейшем я не вижу ничего невозможного в том, чтобы создать для нашего Гимавары подругу под стать ему. Его энергетика будет опасна для обычной, неподготовленной девушки. Кстати, необходимо предупредить его, что любой сексуальный контакт после раскрытия родников силы может испепелить его партнершу. Этот накал энергии предназначен лишь для валькирии, так же, как и он, сотворенный из огня и льда. Это будут новые Адам и Ева. В их природе соединятся высокий интеллект и пылкая страсть, красота тел и совершенство душ. Простите, я всего лишь ученый, но я загораюсь при мысли, что я, именно я, стою у истоков этого проекта, как сам Демиург. Вы забегаете вперед, Мерлин. Вы лишь возвращаете творению первоначальное совершенство. Отмываете заблудшее дитя от грязи, учите читать и шлифуете его способности правильным воспитанием. Вы снова правы, отшельник. Кстати, в человеческий организм самой великой природой заложены гениальные механизмы очищения и совершенствования расы. Ничего не знал об этом. Исследованиями в области серологии вам должно быть известно, что эта наука изучает группы крови и их локализацию по земному шару. Установлено, что пара родителей со второй группой крови при условии положительного резус-фактора способна дать потомство с первой группой крови, что справедливо считается расово безупречным индексом. Но это вопрос далекого будущего. А ваша ближайшая задача, отшельник, найти ему кодовое имя. Он будет обреченный. Да, Кажется, он просыпается. Да, он давно слушает нас. Щелчок тумблера, и в мозг проник глубокий расслабляющий импульс. И Алексей вновь провалился в блаженное забытье. Сколько длился этот сон без сновидений, он не знал. Алексей проснулся, чувствуя во всем теле бодрость и силу, взывающую к немедленному действию. Он потянулся и сел на кровати. Помещение напоминало заброшенную лабораторию. Человек в сером мешковатом балахоне повернулся на звук. Алексей не сразу понял, что тот слеп. Его зрачки были сфокусированы в одной точке. Должно быть, так, не мигая, смотрят на солнце хищные птицы. «Добрый день! Я — отшельник», — сказал слепой. «Алексей, для нас ты обреченный. Это твое новое имя». «Кто вы? Мы — серые ангелы». «А почему серые?» «Мы были белыми, но прах земных битв затенил наши крылья. А теперь, безупречный рыцарь, пожалуйте в Камелот».